Репетируя, музыканты выдавали каждый свою партию, чтобы дунуть потом сообща, когда к пристани подойдет отважный Енисейск. Важные дамы города, щебеча переливая новости, томились на берегу в ожидании парохода. В кучке офицеров на барже кто-то громко сказал: «Рубить жидов с головы до пят, и весь им суд и следствие». Прутов оглянулся. «Никакой резни, господа. Мы пришли на смену большевистской тирании, и, кроме того, должен заметить, если вы тронете евреев, сие немедленно отзовется во Франции и Америке, и во всем мире, и тогда мы наживем много неприятностей». «Енисейск!» — кто-то крикнул с кормы. «Еще неизвестно, Енисейск ли». «Енисейск, конечно! Сокол такой же!» Вслед за первым пароходом показались другие. Они шли келеваторным строем. Енисейск, Орел, Лена, Тобол, Иртыш. Ждали. Против пристани Енисейск остановился. К нему подошел Тобол и принял на буксир вместительный лихтер номер 5 с захваченными красными. Освободившись от лихтера, Енисейск протяжно загудел, направляясь к пристани. Остальные пароходы стали на якоря. Полковник Липунов крикнул на берег: «Гимн! Гимн!» Кто знает, по чьей вине духоперы вдруг рванули в место, где бесконечная снежная ширь. «Боже, царя храни!» Господа на барже обнажили головы. Оба банкира и миллионщики набожно перекрестились. И сам Прутов до того растерялся, что вместо того, чтобы остановить исполнение царского гимна, почтительно снял шляпу. Дуня с поручиком Ухоздвиговым, недопущенные к дебаркадеру, смотрели на церемонию встречи Енисейска с берегом. «Еще одна ведьма!» — ахнула Дуня, завидев с каким-то пожилым офицером Алевтину Карповну, бывшую полюбовницу покойного папаши. «Подумать! Ее, Евдокию Елизаровну, с инженером Ухоздвиговым не пустили к трапу, а, прости господи, Алевтинушка сыскала себе нового покровителя, разнарядилась, как балаганная актерша, и прет к трапу под ручку с усатым моржом. Дамы толкаются, лезут на баржу, но их оттаскивают офицеры и казаки. «Помилуйте, там и так яблоку негде упасть. Господа должны уступить место дамам! Помилуйте!» Подпоручик Богоумил Борецкий со своими офицерами и Харунжем Лебедем чинно прошли по ковровой дорожке на дебаркадер. Перед ними расступились. Прутов первым приветствовал подпоручика Борецкого, хотя тот руки не подал министру. Он, подпоручик Борецкий, знает только великого командующего Гайду, а на всех этих сибирских правителей ему начхать. Когда Богумил Борецкий с офицерами и Харунжем отошли вглубь дебаркадера, прокурор Лапо шепнул Прутову: «Видели Рыжебородова, который с Борецким?» «Ну?» — повернулся Прутов. Он, понятно, помнил Харунжева. «Это Харунжий Лебедь, который удачно отличился возле тюрьмы. Но это был всего-навсего маневр. Получено письмо генерала Новокрещинова, в котором сообщается, что Харунжий Лебедь — агент Ленина». Хватив через край, Лапо ввернул, что Харунжий Лебедь пользуется расположением чехословацких офицеров и самого Гайды. А это неспроста, чтоб иметь заслон. Прутов жестко обрезал: «Оставьте. Должен заметить вам, господин прокурор, вы здесь в губернии преуспели в обострении отношений с чехословаками, и если дело дошло до того, что они доверяют только одному Харунжему, это значит, что вы все противопоставили себя чехословакам. А это уже дурно пахнет, да-с, надо помнить. Без их помощи мы не сумели бы опрокинуть советы в Сибири, насквозь пропитанные большевизмом. На этот счет мы еще будем говорить». Енисейск причалил к дебаркадеру. По правому борту парохода офицеры, молодые казаки. На капитанском мостике полковник Дальчевский, подтянутый в фуражке и в кителе с золотым крестиком, приветственно машет рукою. Патриотам ура! Ура! Ура! Орут с берега и с дебаркадера. Матросы выкинули с парохода трап, а казаки заслали его еще одной ковровой дорожкой. Первым сошел Дальчевский и облобызался с министром Прутовым, управляющим губернией полковником Ляпуновым, с банкирами Апанасьевым и Колупниковым, а тогда уже с женой и детьми. «Ура! Мстиславу удалому ура!» Дамы бросали цветы на ковер по трапу, чтобы доблестный воитель сошел на благословенную красноярскую землю по неувядшим полевым цветам и оранжерейным неблагоухающим розам и хризантемам. Но и как только причалил пароход, спрятался за офицерские спины, чтоб не попасть на глаза Мстиславу Леопольдовичу. Наяривал духовой оркестр, на этот раз гимн сибирского правительства. Восторженно взвизгивали дамы. Слепило солнце, кидая свои лучи в кость по Енисею. Горбатились на правобережье лиловые горы. Дальчевскому на берег повел под руку министр Прутов, а за ними губернские чины, ну и, конечно, дамы, ошеломленные, счастливые дамы города. Про чехословацких офицеров и самого командира 49-го эшелона подпоручика Богумила Борецкого запамятовали. Мало того, оттеснили в сторону. Взбешенный подпоручик Борецкий с офицерами Обживковым и Брахачиком поспешно покинули баржу и, не задерживаясь, убрались прочь с пристани. Ляпунов заметил таки Ноя. «А, Ной Васильевич!» — подошел он к Харунжему, разомлевший и пунцовый от выпитого портвейна. «Ну как? Не победа ли? Ах, как это славно! Каковы наши офицеры, орлы! Без единой потери всю флотилию красных в пух-прах! А ведь у красных были превосходные силы, комиссары, командующий Марковский!» Ной почтительно помалкивал. На пару слов Ляпунов кивнул в сторону кормы, откуда только что ушли чехи. Ной пошел за ним. Ляпунов вытер лицо платком и тогда уже приступил к делу. «Командование эскадроном на сутки передайте старшему уряднику Еремееву. Сами будете находиться в моем распоряжении. Ради такого праздника управление губернией выделило для казаков некоторые суммы. Представьте мне к понедельнику список достойных казаков вашего эскадрона и не забудьте тех, которых передали сотни Исаула Потылицына. Слушаюсь. Ну, а сегодня не в сухомятку же праздновать, не так ли, Ной Васильевич? Ах, да, вы же не пьющий, не курящий. Но, тем не менее, Харунжий, нельзя выщемлять других. Само собой, господин полковник. Ну-с, отрядите старшего урядника Еремеева с двумя казаками, и пусть получит кое-что у бакалейщика Шмандина. На 5000 рублей пока достаточно? Того много даже. Ну что вы, ради торжества скупиться нельзя. Ляпунов достал из нагрудного кармана книжицу и бегло написал химическим карандашом на официальном бланке управляющего губернии бакалейщику Шмандину распоряжение выдать Еремееву для казаков на 5000 рублей подарков, а в скобках упомянул «водка в том числе» и размашисто по характеру расписался. Это был в некотором роде вексель, только из чего кармана будут взяты деньги, чтобы погасить этот вексель? «Фу, какая жарища!» — вздохнул потеющий Ляпунов. «Как только уладите все в эскадроне, отдыхайте до часу ночи, набирайте силы и спокойствия, а к часу ночи, чтобы были на пристани. Надеюсь, все обойдется благополучно». «Эх-хо-хо! Ваше благородие надеется. А водку для чего выписала? А на какую же сумму получит подарков отборные казаки сотни Исаула Потылицына?» Началась церемония выноса золота и миллионов из утробы Енисейска, куда оно было перенесено при взятии Орла. На баржу поднялись казаки сотни Исаула Потылицына, один за другим при шашках, с нарукавными бело-зелеными полосками, Казаки выстроились лицом к лицу от трапа парохода до двух американских автомобилей на берегу. Полковник Розанов скомандовал: «Шашки наголо!» Шашки выхватили и на плечо замерли. По ковру казачьим коридором прошли на пароход, управляющие банками. Афанасьев и Колупников, управляющие губернией Ляпунов, Коротковский и 30 солдат. Через некоторое время с парохода вышел солдат со слитком золота в руках, за ним второй, третий, четвертый. «Золото несут! Золото!» Дуня с поручиком Ухоздвиговым протиснулись таки, чтобы взглянуть на золото. «Боженька, уж ли мой слиток несут? Гаври, гляди, гляди! Он что, меченый? А как же, нестандартный записано с печатками Е-Е-Ю.